Глава 10. Опустив голову, жрец покинул зал, оставив нас с бывшим мужем наедине под сводами опустевшего храма. В этот миг мне безумно захотелось сорваться с места и выбежать наружу, ведь освобождение от вязи принесло не только радость, но и глубокое ощущение утраты, которую предстояло оплакать в одиночестве. «Дом куплен, экипаж ждет снаружи. Он отвезет нас в столицу. Сегодня мы проведем эту ночь в новом доме». Я обомлела, когда это услышала. Так растерялась, что даже отбрыкаться от крепких объятий Даркара не успела. Он прижал меня к груди и зарылся лицом в мои волосы. «Я уже соскучился. Эти 3 дня вдали от тебя дались мне нелегко. Дети нас проводят». Его объятия с каждым мгновением становились теснее и горячее. Я чувствовала, как дрожит его тело, как тяжело он дышит, а внутри меня в эти секунды закипала всепоглощающая злость. «Забудь обо мне! Не смей вмешивать в эту грязь детей!» Вырвалась и отскочила, медленно попятилась назад, опасаясь, что он вновь набросится с объятиями. «Я не вещь, которую ты можешь просто взять и использовать по своему желанию!» Даркар сделал шаг ко мне, но я подняла руку, преграждая ему путь. «Выйдем из храма и откровенно об этом поговорим». Подхватил он меня под локоть и потащил к выходу. Стоило покинуть стены храма, как меня окутал страх. Против дракона я всего лишь мошка, и физически он сломает меня как щепку, если пожелает. Нет смысла в сопротивлении, когда тебя некому спасти. Как назло, по площади больше не шныряли послушники, а Даркар поволок меня в сад магнолий, что располагался на территории храма. Затащил под большое дерево с раскидистой листвой и прижал спиной к стволу, навалившись сверху так, что я и пошевелиться не могла. «Что ты вытворяешь? Мы больше никак не связаны, Дар! Ты не имеешь на меня никаких прав!» — закричала я ему в лицо в попытке отрезвить пыл. Я знала этот его страстный, граничащий с безумием взгляд, от которого раньше сходила с ума и отдавалась вся без остатка. «Как ты не понимаешь, я люблю тебя», — начал он с придыханием. «Это попытка жить без тебя. Я скучал по каждому твоему движению, каждому вздоху. Моя Мира». «Это вовсе не любовь», — мой голос звучал, как осколок льда. «Больная одержимость и желание держать все под контролем. Ты хочешь запереть меня в клетке и заставить ждать, игнорируя мои чувства. Управляешь детьми, используя их в своих корыстных целях. Да будь моя воля, я забрала бы их у такого поганого отца, как ты». Даркар замолчал, и его лицо помрачнело. Он медленно опустил руки, плечи поникли, словно с них сбросили тяжелый груз. Молчание повисло между нами, густое и липкое, как смола. Я ждала взрыва, новой волны гнева и властного тона, но этого не последовало. «Я не хотел причинять тебе боль», — прошептал он хриплым голосом, словно измученный долгой бессонницей. «Просто боюсь тебя потерять». Вдруг он опустился передо мной на колени впервые в жизни. Его фигура, прежде такая властная и уверенная в себе, сгорбилась, становясь хрупкой и беззащитной. Я растерянно смотрела на Даркара, испытывая сложную смесь чувств. Злость, обида, жалость и нечто странное, укоренившееся в моей памяти за долгие годы брака. Любовь? Сердце сжалось, когда он поднял голову, а его глаза были влажными от слез. «Прости меня, родная. Я этого всего не хотел. Так случилось. Мне нужно лишь забрать силу, и мы заживем как прежде. Даже еще лучше, вот увидишь. Ты только дождись меня, умоляю. Я буду часто приезжать, обещаю». Я медленно опустилась рядом с ним и замотала головой. «Эта жизнь не для меня, ты ведь знаешь. Я не смогу тебя ни с кем делить», — произнесла обреченно, глядя ему прямо в глаза. «Ты очень сильная и все сможешь», — прошептал, дотрагиваясь до моей щеки кончиками пальцев. «Я знаю, ты меня любишь. Мы все преодолеем вместе». Я начала утопать в глубоких омутах, ощущая, что сдаюсь. Чувства, как прилив волны, накрыли с головой, лишая остатков разума. «Поехали, Мириам!» — протянул он руку, и я раскрыла ладонь, соглашаясь. Взгляд упал на запястье, блеснули изумруды браслета, и меня вмиг осенило, словно дубиной по макушке ударило. Это вовсе не мои мысли и чувства. Камни в браслете заговорены магически. Даже лишившись силы, я могла на интуитивном уровне ощущать магическое воздействие. Но здесь поработал профессионал, если я с самого начала ничего не заподозрила. Я резко оттолкнула Даркара, он упал на спину, а я этим воспользовалась, вскочила на ноги и сорвала браслет. Швырнула в него поганую вещицу и бросилась на утёк. Вырвалась из сада и побежала по площади, не оборачиваясь. Сердце колотилось в груди, как бешеная птица. Каждая клеточка тела кричала, сбрасывая магическое наваждение. «Какая подлость! Вседержатель! Сотворить такое в храме! Осквернить святое для любого дракона место! Ни стыда у него, ни совести!» Я понимала, что надо скорее убираться, поэтому на пределе сил мчалась к старенькому экипажу, что ждал меня поодаль на обочине дороги. Вырвалась за территорию храма и остановилась как вкопанная, когда дорогу мне преградила красивая карета. Из нее повыбегали дети, у меня сердце в пятки ушло. Драконята сходу меня окружили. Малышка Септа со слезами кинулась в объятия. «Мамочка!» «Мам, ты как?» — обнял сзади Сезар. «Отец сказал, что мы можем пожить с тобой несколько дней в столичном доме», — посмотрела на меня с тоской в глазах Сибила. И вот тогда я обернулась, чтобы посмотреть в лицо того, кто это устроил. Самодовольно и наигранно, невинно, Даркар пожал плечами и развел руками, мол, загнал в ловушку и выбора не оставил. Провернул новую подлость, раз фокус с браслетом не сработал. «Поехали отсюда!» — взмолилась Септа, намертво вцепившись в юбку моего платья. «Зачем ты это сделал?» — прошипела со злостью, даже не представляя, что теперь делать. «Мы все еще одна семья. И так будет всегда. Правда, дети?» Добил он меня окончательно. Наверное, только чудо могло меня спасти. Ведь дети потянули к карете, слезно уговаривая поехать с ними вместе в новый дом. «Я не могу, дорогие. Ваш отец не прав. Нас с ним больше ничего не связывает», — пыталась я мягко объяснить, показывая отсутствие метки на коже. Но слова застревали комом в горле. Сердце жалобной пташкой билось о ребра. «Дети. Мои дорогие дети. С их мокрыми от слез щеками и растерянными взглядами тянули меня к огромной роскошной карете, запряженной пару вороных лошадей. Воздух вокруг был пропитан запахом дорогой кожи и лака, резко контрастирующим с горьким привкусом предательства, который остался у меня во рту. Даркар же стоял, словно мраморная статуя, чье лицо было непроницаемо, только глаза и горели холодным расчетливым огнем. Сегодня он лишь играл роль заботливого отца, который привел детей навстречу с матерью, но я видела сквозь это представление его фальшивое лицемерие. Он все спланировал, каждое слово, каждый жест, каждая слезинка на детских щеках — часть его циничного плана. Хотел сломить меня, заставить подчиниться его воле и поселиться в столичном доме любой ценой. «Мама, пожалуйста», — прошептала Сибила с наполненными болью глазами. «Поехали, там красиво!» Септа сжимала мою руку своей маленькой ладошкой, ее пальчики были холодными и влажными. Наивное желание детей хоть как-то сохранить семью разрывало меня на куски. «Послушайте», — сказала, стараясь сдержать слезы, собираясь силами, чтобы как можно мягче донести до детей правду. Вдруг Даркар кинул встревоженный взгляд в сторону дерева, а потом будто с цепи сорвался. Оторвал меня от детей, схватил на руки и перекинул мешком через плечо. Вот тогда я и увидела знакомый экипаж, резко преграждающий широкий тракт массивной каретой, из которой выскочил Ллойд. Он будто все это время за нами наблюдал, выжидая подходящего момента, чтобы появиться. Я ведь теперь свободная женщина, и Даркар не имел никакого права трогать меня против воли. «Отпусти ее! — рявкнул Ллойд. Его голос, обычно мелодичный и спокойный, был полон ярости. Даркар застыл и оглянулся, оценивая ситуацию. Дети, испуганные до смерти, прижались друг к другу и попятились к карете. Их тихие всхлипы едва доносились до меня сквозь шум колотящегося в груди сердца. Воздух сгустился от напряжения. Каждая птичья трель звучала, как зловещий знак. Я чувствовала боль в плече от резкого движения Даркара и старалась не шевелиться, чтобы она не усилилась. Даркар медленно опустил меня на землю. Его взгляд бегал между Ллойдом и детьми. Он был в гневе, но и в некотором роде расстроен. Я поняла, что его план провалился. Он надеялся увести меня в столичный дом и запереть в ловушку. «Что ты здесь забыл, Бекен? Проезжай мимо и не вмешивайся». Даркар издал глухой рык, шагнул к Ллойду. «Она моя жена». «Предъяви брачную вязь», — насмешливо ответил блондин, одарив дракона презрительным взглядом. Ллойд не сделал ни шага назад, наоборот, воинственно схватился за рукоять меча, угрожая этим жестом Даркару схваткой. Дети заплакали сильнее. Я чувствовала, как на меня наваливается ужас. Не хотела насилия, не хотела, чтобы кто-то пострадал. Но Даркар грубо посягнул на мою свободу. А это непростительно. «Не твое дело, проваливай!» Голос бывшего мужа прозвучал, как раскаты грома. А это грозило самым настоящим сражением. Чтобы уберечь детей, я подтолкнула их к экипажу и помогла забраться в кабину, но не успела закрыть дверцу, как Сезар схватил меня за руку и вложил в ладонь тонкий бумажный сверток. «Я нашел его в кабинете отца и выкрал. Прочитай», — шепнул мне на ухо сын, чтобы сестры не услышали. «Обещаю, что заберешь меня с собой. Я не хочу жить с этой юной. Все равно сбегу». Отстранился и запер дверцу, специально не позволив мне ничего ответить. Пребывая в растерянности, я вновь оказалась между двух огней. От драконов разве что искры не летели. «Не смей ее трогать!» — кивнул Ллойд в мою сторону. «Поехали, Мириам!» — и протянул мне руку. Я опустила сверток, тонкий как пергамент, в карман мантии и двинулась в сторону младшего Бекена. Но Даркар меня остановил, заслонив своей мощной фигурой. «Не позорь брата, щенок! Не лезь в чужую семью!» У Ллойда зрачки сузились после этих слов, и желваки на лице заходили. Вспыльчивый нрав молодого дракона мог с легкостью вырваться наружу, и тогда дети станут свидетелями драки. «Дар, успокойся, вернись к детям, они напуганы!» Ударив бывшего мужа кулаком в спину, немного его отрезвило. «Я ухожу, мы теперь чужие друг другу!» Кинулась я к Ллойду и спряталась за мужчиной. Будто щитом отгородилась от Даркара. Взгляд бывшего мужа буравил меня, словно лезвие. Его лицо, искаженное яростью, было страшнее любого грозового фронта. Но когда Септа слезно позвала отца к окну кареты, он пришел в себя. Мы разошлись по сторонам. Даркар забрался в экипаж к детям, и Ллойд в этот миг легким, почти незаметным движением взял меня за руку. Его прикосновение было теплым, успокаивающим, словно луч света в непроглядной тьме. Я взглянула на спасителя и увидела в его стальных глазах твердую решимость меня защитить. Мы молча смотрели вслед уходящей карете, пока она не скрылась за поворотом дороги. Воздух постепенно очищался от напряжения, оставляя после себя пустоту и горечь утраты. «Куда тебя отвезти?» Предоставил он мне выбор, чем сразу подкупил. «Я бы у тебя погостила», — иронично улыбнулась и сжала крепче горячую ладонь дракона.